Официант принес им блюдо с дымящимся ароматным осабука. Жан-Марк съел 3 ложки и закурил сигарету. Мадлен сочла момент подходящим, чтобы заговорить с племянником об отце. Он почти сразу прервал ее. «Не думаю, чтобы он действительно захотел меня снова видеть. А я уверена в обратном. Но он не знает, как помириться. Боязнь быть смешным парализует его волю. Это так огорчительно. Я бы очень хотела, чтобы Филипп был на твоей свадьбе. Если бы ты смогла добиться от него этого», — прошептал Жан-Марк. Его лицо внезапно смягчилось, на щеках играли желваки, на виске пульсировала жилка. Глаза были влажными и печальными. «Положим, между тобой и отцом все уладится, на что я очень надеюсь», — сказала Мадлен. «Почему бы тебе после свадьбы не начать работать у него в конторе?» «Конечно, это было бы замечательно, но я отказываюсь даже думать об этом. Главное, ни в коем случае ничего не говори Валери. Она не способна понять, насколько важно для меня восстановить отношения с отцом. Она думает, меня эта ссора устраивает. Она настолько недогадлива? Нет, просто я стараюсь не выдавать перед ней своих чувств». «Почему?» «Не знаю, так получилось. Она играет роль». «Я играю роль. Мы играем комедию друг перед другом. Забавно. Пока, во всяком случае. Но играть всю жизнь — это уже другой оборот дела. Не волнуйся, это не мешает нам любить друг друга». Жан-Марк горько рассмеялся, поел мясо, снова закурил и сказал: «Я много рассказывал о тебе родителям, Валерий. Они хотят пригласить тебя на обед. Ты свободна завтра?» Мадлен предпочла бы встретиться с Жан-Марком и Валери наедине, но любопытство возобладало. «Конечно, Жан-Марк, договорились». Он взглянул на часы, обернулся к двери. «Ты торопишься?» — спросила Мадлен. «Нет, просто я назначил здесь свидание Жильберу». «Жильберу?» «Да, это кузен Валери. Я даю ему уроки». «Ты даешь уроки?» «Я не знала». «Конечно, ведь ты свалилась как снег на голову. Что за бредовая идея — жить в туке? Ты увидишь, Жильбер очень симпатичный. Он придет к 10, чтобы показать работу по математике, заданную ему на завтра. Ты не против?» «Да нет же, конечно, нет», — ответила Мадлен. Жан-Марк снова обернулся к двери. «Он уже должен был быть здесь», — нервно произнес он. И тут его лицо осветилось улыбкой. Мадлен увидела, что в зал входит молодой, стройный, белокурый юноша с таким ясным взглядом, что ей и самой захотелось улыбнуться. Жан-Марк представил их друг другу, заказал 3 чашки кофе. «Так что там с твоим заданием?» — спросил он. Жильбер протянул ему страницу, исписанную цифрами. Жан-Марк пробежал ее глазами и сказал: «Кажется, все верно. Во всяком случае, обоснование верно, а вот расчеты нужно будет последовательно проверить». «Не стоит», — возразил Жильбер. «Даже если в работе и есть несколько мелких ошибок, не страшно. Какое милое местечко! Я здесь раньше не бывал». «Да», — Мадлен кивнула, — «раньше я часто сюда приходила. Их коронное блюдо — осабука». «Осабука?» — переспросил Жильбер. «А, знаю. Это очень вкусно, но страшно сытно». К удивлению Мадлен, Жан-Марк рассердился. «Ты-то почти ничего не любишь из еды. Будь твоя воля, ел бы жареную вырезку да зеленый салат». «Великолепный рацион», — одобрила Мадлен. «Если бы я села на такую диету, я вернула бы себе форму лучшей поры молодости. Но в туке слишком много искушений. Свежая рыба, ракушки, раки, креветки». «Да, ведь вы живете в туке», — подхватил Жильбер. «Я хорошо знаю эту часть страны. Бабушка с дедушкой часто возили меня в Довиль во время каникул. Мне тогда было лет 14 или 15.